Приехали на рынок с Львом Ивановичем. Он разнашивает новый протез. Ходит уже не с костылями, а с палочкой. Сели в кофейню. Немецкие туристы, высадившиеся в Хельсинки десантом с туристического лайнера на несколько часов, окружили Яшина и бесчисленно защелкали фотокамерами. Рыбу продают и рыбаки, и посредники. Останавливаемся у прилавка рыбака. Он мастерски, работая на глазеющую публику, разделывает нам лосося, отдает, завернув, потом смотрит на Яшина и спрашивает меня: «Это черный паук?» Услышав «да», финский рыбак спрашивает еще раз: «Можно пожать ему руку?» Черным пауком Льва Яшина звали во всем мире, помня его черные бутсы, черные гетры, черные трусы и черный свитер на фоне сетки ворот. Игорь Фисуненко, журналист. Яшин и Пеле. В последний его приезд в Москву в январе 1997 года я встретил Пеле у выхода из самолета. Он был, как всегда, раскован, весел и вместе с тем сосредоточен. Главная, точнее, единственная миссия, с которой король футбола прибыл в этот раз в Москву, сводилась к участию в рекламной кампании фирмы «Касике», производящий и поставляющий в Россию растворимый кофе марки «Пеле». Но уже по пути в зал прилета VIP, где его ожидала толпа журналистов, король футбола озабоченно сказал: «Надо будет обязательно повидаться с Валентиной». И в ответ на мой вопрошающий взгляд укоризненно пояснил: «Вдовой Яшина». И он с ней повидался. Но об этом речь впереди. Пеле и Яшин. Яшин и Пеле. Два, не побоюсь этого слова, титана, навечно вошедшие не только в историю мирового спорта, но ставшие в какой-то мере знаковыми для культурной жизни 20 века фигурами. Их связывала дружба, которую принято называть крепкой. Это была дружба профессионалов, поднявшихся в избранной сфере на высшие орбиты. Дружба больших людей и настоящих мужчин. Она обычно бывает немногословной, тем более что в данном случае существовал жесткий языковой барьер. И потому не сопровождалась она слишком бурными излияниями эмоций, а цена ее была проверена тремя очными лицом к лицу поединками, в которых, словно в рыцарских дуэлях, были выложены самые весомые аргументы и неоспоримые доказательства истины по гамбургскому счету значимости друзей-дуэлянтов. Да, их было три таких дуэли. Первая — 15 июня 1958 года. Матч чемпионата мира в Швеции. Это был третий на том турнире поединок для каждой из команд, которые подошли к нему с победой и ничьей. И победитель обеспечивал себе выход в четвертьфинал. Для 17-летнего мальчишки Пеле, практически неизвестного за пределами своей страны, тот матч оказался незабываемым на всю жизнь, поскольку именно в тот день он дебютировал в матчах мировых чемпионатов. Яшин выходил на игру уже в ореоле заслуженной славы. В Европе о нем тогда начинали ходить легенды, и слухи о его удивительном мастерстве, о революционной игре на выходах, о потрясающей прыгучести докатывались и до Южной Америки. А данные ему на заокеанском континенте экзотическое прозвище «Аранья Негро» — «Черный паук» — говорила об уважении, которое испытывают к советскому голкиперу соперники. 17-летний мальчишка, впервые в жизни выходивший на поле столь значимого матча, волнующийся, трепещущий, вспоминал впоследствии свои ощущения такими словами. Вот русская сборная, занимающая свое место на футбольном поле. Это не сон. Наверное, кошмар, но только не сон. Каждый из них крупнее своего соперника в нашей команде, а вратарь Яшин просто гигант. Ему стоит лишь раскинуть руки, и он прикроет всю площадь ворот. У меня замерло сердце. Забить гол такому гиганту — немыслимое дело. Действительно, в том матче Пеле Яшину не забил, хотя пытался это сделать неоднократно. Но советская команда проиграла со счетом 0-2. Причем самыми кошмарными оказались первые 3 минуты, когда Горинча устроил фейерверк финтов на правом фланге и уже на первой минуте нанес сильнейший удар в штангу. На 2-й минуте попал в штангу Пеле, после чего Яшин успел перехватить отскочивший к линии вратарской площадки мяч. А еще через минуту ворота Яшина поразил Вова с подачи Пеле. 2-й раз они встретились в очном поединке через 7 лет в товарищеском матче на Маракане 21 ноября 1965 года. Тот поединок оказался более удачным для короля. Уже на 7-й минуте он показал зубы черному пауку, изящно обыграл Афонина, как вспоминал впоследствии в своих мемуарах Яшин, и я в броске с трудом достал посланный им мяч. Первый тайм завершился без голов, и тренер Морозов в перерыве просил ребят продержаться еще 45 минут. И будем считать, что вы сделали великое дело. Но как продержаться, вспоминает Лев Яшин, когда у бразильцев есть Пеле? Вот он получил мяч в центре поля, повел его вперед, потом резко вывел продольным пасом в штрафную Жерсона. Передача была выполнена так идеально, что Жерсон легко проскочил вперед мимо растерявшихся Сабо и Шестернева и метров с 8 почти в упор выстрелил по нашим воротам. А потом Пеле показал и свой коронный сольный номер. Сначала, получив пас из глубины поля, он изящным финтом, развернувшись на 180 градусов, оставил за спиной опекавшего его Афонина и рванулся к воротам Яшина. Наш вратарь успел крикнуть защитникам, чтобы они опекали Пеле плотнее, жестче. Афонин почти достал короля. Он уже дышал ему в спину, когда метрах в 10 от линии штрафной Пеле, почувствовав погоню, сбросил мяч переместившемуся в центр правому крайнему Жаэрзиньо, а сам бросился вправо. Афонин заметался, рванулся к Жаиру, но тот тут же вернул мяч Пеле. И король мощным стремительным рывком, опередив бросившегося ему в ноги защитника Данилова, нанес неотразимый удар в дальний от Яшина угол. Счет стал 2-0. Впрочем, сборной СССР удалось тогда отквитать оба мяча, и поединок завершился ничьей 2-2. Столь подробно описал я этот гол, потому что он был единственным, который король футбола забил Льву Яшину в 3 очных поединках. 3-й их дуэлью стал юбилейный, посвященный 10-летию победы в Швеции, матч, ведомый Пеле сборной Бразилии против сборной ФИФА. ворота которой защищал Лев Яшин, избранный и капитаном команды. Этот матч на Маракане 6 ноября 1968 года я, работавший тогда корреспондентом московского радио в Южной Америке, имел счастье посмотреть из ложи прессы. Кроме того, несколько дней пребывания в Рио, призванных в сборную ФИФА Льва Яшина, Славы Метровели и Альберта Шестернева, провел с ними. Наблюдал за их тренировками. Помогал с переводом, когда Лев Иванович беседовал с Пеле, в частности, когда Пеле шутливо пожаловался ему. В том первом матче 58 года в Швеции я прямо-таки возненавидел тебя за твои потрясающие броски. Ты так и не дал мне возможности открыть мой голевой счет на чемпионатах мира. Пришлось отложить это дело до следующего матча с Уэльсом. Вспоминаю тренировки сборной ФИФА, которую ее тренер, немец Детмер Крамер, проводил на стадионе Флуминенсе. Интернациональный состав этой команды предопределил вавилонское смешение языков. Крамер говорил на английском и немецком. Сопровождавший нашу команду переводчик переводил тренерские указания на испанский для Амансио, Мазуркевича, Рочи и на русский для Шерстернева, Метровели и Яшина. Впрочем, Яшину никаких специальных указаний дано не было. Коротышка Крамер, пристав на цыпочки, дружески похлопал его по плечу и сказал «гуд», то бишь «хорошо». После легкой тренировочной игры, когда остальные игроки отправились в душевую, Лев Иванович остался на поле, попросив побить ему по воротам. Просьбу выполнили Шестернев и Метровели. Затем штрафные бил Крамер. За тренировкой «Черного паука» наблюдала дюжина мальчишек, собравшихся за воротами Яшина, терпеливо ожидая момента, когда можно будет накинуться на него с просьбой об автографах. Я бы допустил преувеличение, если бы сказал, что Яшин был спокоен, как скала. Чувствовалось, что он был взволнован, несколько раз нервно потирал руки и стучал кончиками бутс о землю. Взяв пару трудных мячей, он вдруг пропустил легчайший, пущенный Метровели по центру ворот. Мяч скользнул по перчаткам, ударился о плечо и влетел в сетку. Мальчишки оживленно загалдели. Вот, мол, и черный паук. Не всегда безгрешен. Лев Иванович ухмыльнулся, поплевал на ладони и за следующим мячом взвелся, словно самонаводящаяся ракета. Торсида одобрительно зааплодировала. Ну, а сам матч на Маракане, как и следовало ожидать, превратился в отличный футбольный спектакль. Пеле, как ни старался забить Яшину, не смог. Это сделал Ревелина где-то на второй или третьей минуте. Обыграв двух защитников, он метров с 13 послал мяч в нижний угол ворот так, что он чиркнул по штанге. В такой ситуации вратарю нечего делать, воскликнул комментатор радио «Национал» Жорже Кури. Именно его репортаж я слушал в ложе прессы из прижатого к уху транзисторного приемника. В дальнейшем до конца первого тайма ворота Льва остались неприкосновенными, хотя однажды Пеле попытался коварнейшим ударом перебросить мяч за спину Яшина в дальний верхний угол. Мяч уже влетал в ворота, и король радостно вскинул руку, предвкушая момент касания сетки. Но черный паук украл у него эту радость. В каком-то по-яшински невероятном броске он вытянул руку и достал мяч где-то за головой, перебросив его через верхнюю штангу на угловой. Стадион охнул и, отдавая должное мастеру, разразился овацией. Король нервно топнул ногой и яростно плюнул на траву. Когда команды уходили на перерыв, Пеле подошел к Яшину, обнял его за плечи и показал ему большой палец. С этой оценкой согласились практически все комментаторы и репортеры местной газеты. В отчетах о матче они единодушно назвали среди лучших Яшина. Во втором тайме Яшина сменил уругваец Мазуркевич, который пропустил в самом конце мяч от Тостао. Игра закончилась победой бразильцев 2-1. Гол престижа у команды ФИФА забил венгр Альберт. При первой же необходимости, это было на тренировочной базе Сантоса, я, естественно, спросил Пеле о Яшине. И услышал, как и ожидал, каскад самых хвалебных эпитетов, самых восторженных оценок. Величайший вратарь в истории футбола. Умнейший мастер. Поразительный прыжок. Свободно ориентируется в ситуации у ворот. Умеет, как никто, выбрать позицию и так далее, и тому подобное. Меня это не удивило. Но я полагал, что в значительной степени эти эмоции вызваны тем, что Пеле говорил с советским человеком, соотечественником Яшина. Однако затем, по мере накопления моего досье, когда в него стали стекаться вырезки из газет и интервью, которые Пеле давал другим журналистам, среди них уже не было земляков Яшина, я увидел, что оценки Пеле фактически не меняются. Всегда и всюду он говорил о нашем льве только в превосходной степени. Кстати, не могу не упомянуть, что абсолютно солидарен с ним был и великий Гаринчо. Причем в одном из интервью, которое я взял у него в октябре 1968 года, у меня до сих пор хранит эта звукозапись, Гаринчо заметил, что считает Яшина не только лучшим вратарем в истории мирового футбола, но и вообще величайшим, ни с кем не сравнимым по уровню мастерства футболистом. Эту оценку я тоже проверил по другим интервью, которые Гаринчо давал бразильским журналистам. В октябре 1969 года Пеле забил свой 1000-й гол. Дело было на Маракане. Мне повезло. Я не только наблюдал и сфотографировал этот гол, сидя среди фотографов за воротами, в которые влетел мяч, но и успел пробраться в раздевалку Сантоса до того, как туда внесли на руках Пеле, и все входы-выходы были перекрыты полицией, иначе ни Пеле, ни кто бы то ни было из находившихся под трибунами людей не выбрался бы живым на волю. У меня в сумке с фотоаппаратом и магнитофоном, запечатлевшими все нюансы того исторического вечера, был буклет одного из матчей московского «Динамо» со специально адресованным автографом дорогому другу Пеле на добрую память от Льва Яшина. За полгода до описываемых событий Лев Иванович вручил мне его в Москве, когда я был там в отпуске с напутствием: «Увидите Пеле, пожмите ему руку и передайте от меня на память». Когда спустя часа полтора раздевалка Сантоса стала успокаиваться, когда начали стихать восторженные вопли и высыхать слезы радости, когда уже был обнят и расцелован Залуар, вратарь, имевший честь пропустить в 1956 году первый гол от Пеле, когда была открыта мемориальная доска в честь 1000-го гола, когда Пеле был обнят и расцелован губернатором Рио, игроками Сантоса, и вообще всеми, кто находился в этой душной, переполненной людьми и страстями комнате, я вынырнул из-за спины короля и преподнес ему тот заветный буклет со словами: «А вот тебе поздравление из Москвы от Яшина». Ничего не понимающий Пеле недоуменно воззрился на буклет, увидел автограф и развел руками. «Ах, Яшин, Яшин! Великий Яшин! И он тоже поздравил меня в эту минуту!» На глазах его снова показались слезы. «Да, великий король футбола, как говорится, слабоват на этот счет. Любит всплакнуть. Его последний приезд в Москву с упоминанием, о котором я начал эти заметки, и последний разговор о Льве Яшине, тоже не обошлись без пронзительных эмоций. Заключительным эпизодом этого визита стал прием в бразильском посольстве, на котором король футбола встретился с Валентиной Тимофеевной Яшиной. Они обнялись. Потом был немного беспорядочный эмоциональный разговор, который я пытался переводить. Именно пытался, ибо то и дело в беседу включались приглашенные на прием ветераны отечественного футбола. Валентина вспомнила, как в июне 58-го она приехала в Швецию на чемпионат с группой наших туристов, и там Лев показал мне худенького негритянского мальчишку и сказал: «Запомни его, Валентина, этот станет большим мастером». Пеле вспоминал три своих острых поединка с Львом и дружеские встречи вне футбольных полей и говорил супруге, ослепительной блондинке, о Сирии: «Яшин был великий игрок и великий человек». А Сирия, уставшая до изнеможения, все два прошедших дня страдавшая от холода и от смены часовых поясов, с кроткой улыбкой терпеливо кивала головой. В конце торжественного ужина, после приветственной речи посла Бразилии, интеллигентной, величественной дамы, слово попросила Валентина Яшина. Она преподнесла Пеле громадную фарфоровую чашку дулевской работы, на которой пунцовые розы были орнаментированы золотом, и высказала пожелание: «Пускай после вашей нынешней рекламной кампании русские начнут пить кофе Пеле из таких сосудов». Ну и еще было сказано несколько слов о дружбе ее мужа и Пеле, о том, как Яшин уважал и чтил своего далекого бразильского друга. Тот голос Валентины Тимофеевны предательски дрогнул, она махнула рукой и села. И тогда поднялся король с бокалом в руках и сказал, что стесняться слез не надо, потому что слезы очищают душу, тем более, когда они вызваны памятью о таких великих и хороших людях, как Лев Яшин. Это даже хорошо, что вы плачете. Но только не продолжайте, а то я тоже разревусь», — улыбнулся он. И сделал вид, что пьет шампанское. Хотя все знают, что никакого спиртного он в рот не берет. Никогда. В этом его самое, пожалуй, заметное отличие от черного паука, который пьяницей, конечно же, не был, но как настоящий русский человек от рюмочки не отказывался. Анатолий Исаев, шеф-редактор журнала «Советы Европы. Спорт для всех». Автограф Яшина. На стадион «Динамо» я ходил с южных ворот. потому что именно эти ворота смотрят на городок Боткинской больницы, где сложился в начале 50-х неслабый хоккейный очажок. Причастность к нему имели будущие чемпионы мира Виктор Якушев, Виктор Кузькин, Юрий Волков, Юрий Баулин, Эдуард Иванов, а также и я, не снискавший, правда, спортивной славы. Эшелон наших ледовых титанов уходил в большой спорт, когда я был хоккейной мелюзгой. Билетов мы, мальчишки, конечно, никогда не покупали. Умение беспрепятственно проникать во время футбольных сражений на любимую южную трибуну довели до совершенства. Правда, во время иных суперматчей на пути к трибуне приходилось изощряться в преодолении кордона конной милиции, выставляемого вдоль высокого забора из металлических прутьев с острыми декоративными штырями, так и норовившими порвать штаны. В «Динамовской» команде я особо выделял двоих — Игоря Численко и Льва Яшина. Численко, наверное, за то, что так же, как и я, он был правым крайним нападающим. Видимо, какие-то мотивы моего хоккейного почерка были созвучны неровной, вспыльчиво-рассудительной игре футбольного кумира. Другое дело Яшин. Не знаю, как сейчас, а в те времена в ворота по доброй воле не вставали. Туда обычно шли отбракованные игроки. Поэтому к Яшину я долго испытывал двойственные чувства, как болельщик и как спортсмен. С одной стороны, скала, знаменитость, динамовское знамя. А с другой, все же вратарь. Личность Яшина была для меня таинственной. Точнее сказать, в те детские годы я к ней еще не прикоснулся, не вошел в зону ее энергетики. Это случилось несколько позже, когда, попав под очарование лирических репортажей Павла Михалева с мирового хоккейного чемпионата 1963 года в Стокгольме, пришел в «Комсомольскую правду» проситься в спортивные репортеры. Работая над своими первыми газетными заметками, я начал учиться вглядываться в лица людей спорта, разгадывать тайны их судеб. На исходе 1964-го меня позвали штатно работать в «Пионерскую правду», в газету, от которой по возрасту не так далеко и ушел. В тот год «Пионерка», традиционно будоражившая своих читателей всевозможными затеями, провела заочный конкурс дворовых футбольных команд под рубрикой «Клуб кожаного мяча». В газету срочно потребовался лид-сотрудник спортивного отдела, который бы перелопатил поступившую почту конкурса. Сотни отчетов, альбомов, фотографий, писем. Это была осень Токийской Олимпиады и одновременно пора начала заката хрущевской оттепели. Мальчишки тогда еще в массе своей не были пленниками телеэкранов. Они поголовно купались в романтике улиц, дворов и подворотен. О, как я их понимал, вчитываясь в строчки футбольных откровений, вглядываясь в любительскую фотосъемку дворовых футбольных сражений. Что же вызвало столь необычайно бурный отклик юных рыцарей кожаного меча? Даже старожилы пионерки, которых было трудно удивить обилием читательских откликов, заглядывая в отдел спорта, заваленный крафтовыми мешками, с почты, прицокивали языками и отпускали в мой адрес слова сочувствия. «Пионерская газета» весной пообещала мальчишкам, авторам наилучших рассказов о своей футбольной жизни, мячи с автографами сборной команды страны. Рассчитывали купить 3, от силы десяток мячей. Но кто же предполагал, что произойдет прорыв футбольной плотины? Почту мы разбирали вместе с Михаилом Павловичем Сушковым и Марком Борисовичем Розиным. Эти имена были хорошо известны в футбольных кругах. Талантливые специалисты футбольного резерва. Тогда они казались мне почти стариками, хотя их натуры были чрезвычайно деятельны. Мешки футбольной почты отчасти материализовывали результаты и их организационных усилий, поддерживавших тонус, ставший популярный у мальчишек газетной рубрики. Яшина мои новые футбольные знакомые знали лично и называли просто Левой. В то время вратарь московского «Динамо» был, несомненно, одной из самых популярных в спорте личностей. Наряду со штангистом Юрием Власовым, боксером Валерием Попенченко, гимнасткой Ларисой Латыниной, чудо-конькобежкой Лидией Скобликовой, плеядой хоккейных чемпионов и вошедших на Олимп фигуристов. Так называемая спортивная элита, впрочем, как и сам элитный спорт, тогда еще не была столь отдалена от массового спорта, как сегодня. Читая письма, мы погружались в жизнь мальчишек и их верных общественных наставников. Это был восторженный знак признания божественного мира спорта, в котором взрослые и юные творили чудеса сноровки и отваги. Отправляя по почте бесхитростное описание игр и турниров, юные футболисты подсознательно причисляли себя к этому безбрежному миру. Излишним было бы говорить, что, отправив в редакцию письма, бандероли с альбомами, ребята нетерпеливо ожидали ответа. Кому достанутся три футбольных мяча? Но какие уж тут три мяча? Мы никого не хотели обидеть. А где взять такое огромное количество мячей, чтобы отметить всех достойных при скудном редакционном бюджете? Решили действовать по справедливости. Всем лучшим командам одинаковое поощрение. Таких команд со всего Союза оказалось около 300. Чем же награждать? Заместитель главного редактора Станислав Фурин предложил отметить ребят грамотами газеты «Берите сколько хотите». И я взял довольно увесистую стопку бланков из плотной бумаги. На сердце, однако, было неспокойно. Ребята заслуживают большего. Но чем? Чем еще их можно наградить за проявленную преданность футболу? За каждой командой стояла своя судьба, свои трудности, свой путь, честно пройденный в сезоне от звонка до звонка. Из писем мы узнавали, что небывалый мальчишеский энтузиазм был сцементирован их невесть откуда появившимися наставниками-тренерами, среди которых, конечно, доминировали заботливые отцы. Это они по просьбе сыновей выводили ребят на утренние кроссы, помогали обустраивать площадки, тренировали, заглядывая в футбольные методички, проявляли чудеса изобретательности, обеспечивая свои команды мячами и униформой. Впрочем, не только отцы носили на груди тренерский свисток. Рядом с мальчишками, как бы невзначай, оказывались просто хорошие люди. И что удивительно, среди успешных футбольных тренеров было немало женщин. Нет, не из числа мамаш. Тренерши-общественницы представляли довольно распространенную в те годы категорию женщин с несложившейся личной жизнью, кипевших социальной активностью. Одно из писем было адресовано лично Льву Яшину. Пролетело уже так много лет, а я не могу забыть того потрясения. Письмо пришло из Мурома, древнего русского городка на Владимирщине. Ребята писали Льву Яшину о своем тренере. Парню было лет 20. Его постигло страшное несчастье. Попав под поезд, он чудом выжил, лишившись обеих рук и обеих ног. В эту историю можно было не поверить, однако к письму была приложена фотография. На кровати у кромки футбольного поля в окружении мальчишек лежит калека и дает установку на игру. Кумиром тренера калеки был Яшин, и ребята очень просили Льва Ивановича прислать своему наставнику письмо, морально поддержать его. Яшин оказался моим соседом. Он жил в двух кварталах от меня в Чапаевском переулке 18/1 возле музыкальной школы имени Дунаевского. Мой первый же телефонный звонок дал мгновенный результат. «Приезжайте, привозите письмо», — пригласил знаменитый вратарь. Все это оказалось так просто, так буднично. В дом Яшина я влетел на крыльях. Дверь отворила жена Валентина Тимофеевна. От нее веяло теплом домашнего уюта. В прихожей из-за спины хозяйки выглядывал висящий на стене дружеский шарж в стиле кукрыниксов. Запомнились выразительный яшинский нос, кепка и аршинная, словно у петуха, шея. «Вам не повезло», — с порога сказала жена. 5 минут, как уехал в клуб. Что-то там у них стряслось. «Ничего», — почему-то с облегчением выдохнул я. «А вот передайте, пожалуйста, Льву Ивановичу письмо и эти грамоты для подписи. Он все знает». Про грамоты Яшин, правда, ничего еще не знал. Это был мой сюрприз с мальчишком. Награда пионерки с автографом именитого вратаря. Впоследствии к этому автографу я добавил и автограф Игоря Численко. «Про грамоты я ему все объясню по телефону», — добавил я, прощаясь. Мальчишки-футболисты терпеливо ждали результатов конкурса. Удивительное это занятие — общаться с колоссальным количеством людей через газетные страницы. Утром ты пишешь корреспонденцию, днем она проходит редакционную обработку, затем верстается, и к вечеру ротация уже отматывает километры бумажной ленты. Бегут на вокзалы и аэродромы автомобили, загруженные до краев пачками газет. А на следующее утро читатели достают из почтовых ящиков плоды твоего интеллектуального труда. Твой голос и твои мысли приходят практически в каждый дом, где растет школьник. Наша щедрость, казалось, не знала границ. Разве не заслуживали хотя бы скромного поощрения мальчишки уже за один только факт создания дворовой команды? Конечно, заслуживали. Вместо трех предполагавшихся победителей мы с Сушковым и Розиным определили 300. Когда я рассказал Яшину о футбольном буме, он сам вызвался приехать в редакцию с грамотами и ответным письмом тренеру из Мурома. Текст письма, к сожалению, не сохранился. Однако четко помнится ощущение, которое все мы испытывали, когда Яшин читал нам вслух трогательное письмо своему необыкновенному, самому мужественному тренеру на свете. Быть может, именно эта встреча с Львом Ивановичем задала определенную нравственную амплитуду моему дальнейшему продвижению по ступеням жизни, спортивной журналистики, в деятельности организатора детско-юношеского спорта, в литературной и научной работе на поприще создания для ребят благородной спортивной среды обитания. А всесоюзные соревнования юных футболистов на призы клуба «Кожный мяч», который мы организовали в 1965 году вслед за новорожденным клубом «Золотая шайба», вовлекли в чудный футбольный мир многие миллионы мальчишек. Обладателем почетных грамот «Пионерской правды» с автографом Льва Яшина сегодня под 50. Николай Озеров, народный артист России, заслуженный мастер спорта. Ему нет равных. Многих из тех, кого я любил, с кем дружил, уже нет среди нас. Но они прошли через мою жизнь. Расскажу о Льве Ивановиче Яшине. Казалось бы, мы знаем о нем, если не все, то многое. Но вот не стало Льва Ивановича, и хочется знать о нем все больше и больше. Многим Яшин запомнился во время торжеств в его честь на стадионе «Динамо», которые транслировались по телевидению. Но не побоюсь сказать, преступное невнимание проявило тогда наше ТВ к состоявшемуся накануне в Динамовском дворце на улице Лавочкина вечеру, не сделав даже видеозаписи. И поскольку мы лишены возможности когда-либо увидеть это событие, позволю себе сказать о нем несколько слов. Начну с того, простите за презренную прозу, что вечер не стоил ни копейки. Гремел оркестр, были танцы. В гости к Яшину приехали Евтушенко, Саткилава, Гафт, Задорнов, Арканов, Евдокимов, Винокур, Ножкин. Некоторые прибыли прямо из Шереметьево. Разумеется, ни о каком вознаграждении речи не было. Льва Ивановича приветствовали Исакова, Роднина, Фетисов, Юрзинов, Давыдов, Плавунов, Блохин, Николай Петрович, Старостин и футболисты всех московских команд. «Космос» был представлен космонавтом Серебровым. Международная спортивная общественность «Эйсебио» — Португалия, «Чальтоном» — Англия, «Колевым» — Болгария, «Грошичем» — Венгрия. Когда же на сцену вышла футбольная команда олимпийских чемпионов 1956 года во главе с Качалиным и Нетто, а Гурченко исполнила песню «Команда молодости нашей», многие в зале прослезились. Вот такого зрелища лишило миллионов зрителей наше телевидение. Теперь ничего не поправишь. Я симпатизировал Яшину с первых его шагов, любил этого человека, из-за чего однажды получил замечание по службе. Я, молодой еще тогда комментатор, вел репортажи из Швеции с чемпионата мира по футболу. После одного из них меня огорошили известием. Был звонок из Москвы. У тебя какие-то неприятности. Я к руководителю делегации Постникову. Дмитрий Васильевич, в чем дело? Претензии к тебе, Коля. Ну что ты заладил? Яшин, да Яшин, Яшин, да Яшин. Будто других игроков в сборной нет. Да что же я мог поделать, если игра шла у наших ворот, а Яшин творил чудеса? Не мне тебя учить. Но замечание учти. Это сейчас может сложиться впечатление, что жизнь Льва Ивановича состояла из одних почестей. А сколько его критиковали, ругали, как ругают всех вратарей, виня в пропущенном голе, не ставя его в заслугу нападающему. А если, скажем, наша сборная проигрывала 0-2, то спасибо Яшину. Следовало сказать за то, что счет не вырос до 0-8. По-моему, за рубежом его оценили раньше, чем у нас. Однажды случилось так, что небольшой группе футболистов и мне с ними пришлось догонять нашу сборную. Дело было в Венгрии. Когда хозяева узнали, что среди нас Яшин, не последовало никакого контроля, никакого таможенного досмотра. Нас усадили в машину, отвезли в отель, накормили. Имя Яшина — это пропуск, пароль, своего рода охранная грамота. Закончив играть, Лев Иванович уже в другой роли продолжал служить людям. Надо посетить школу-интернат? Пожалуйста. Есть нужда открыть соревнования клуба «Кожаный мяч»? Какой разговор? Приглашают в Финляндию на турнир его имени? Отказаться невозможно. Яшин много ездил. Но я хочу подчеркнуть, что ездил-то больной человек, человек без ноги, которому даже один лестничный проем одолеть было непросто. А путешествовал потому, что был нужен там, куда звали. В последние годы Лев Иванович знал, что уходит из жизни, но стойко переносил неизбежное. Не выдержал только тогда, когда Нишанов вручал ему золотую звезду и орден Ленина, заплакал Яшин. А потом, собравшись, произнес привычное, мол, это награда всему отечественному футболу. Нет, это награда Льву Ивановичу Яшину, великому гражданину, вратарю, которому нет равных. Как сейчас помню день 19 марта 1953 года. В решающем матче на Кубок Советского Союза по хоккею с шайбой встретились постоянные соперники столичной команды ЦДСА и «Динамо». Вопреки всем прогнозам, в напряженнейшей борьбе победили «Динамовцы» 3-2. Во многом успеху команды способствовал молодой вратарь Лев Яшин. Помню, я спросил у одного из лучших наших хоккеистов Алексея Гурышева. Что можете сказать о динамовском вратаре Яшине? Великолепный спортсмен, последовал ответ. Уверен, что он еще не раз прославится в ледяных баталиях. Но этому прогнозу осуществиться не удалось. Весной 1953 года Лев Яшин был включен в основной состав футбольной команды мастеров московского «Динамо», и с тех пор неизменно на протяжении долгих лет верой и правдой служил своему родному коллективу. Я видел сотни матчей, сыгранных Львом Яшиным в играх чемпионата страны, в матчах на кубок и товарищеских международных соревнованиях, на чемпионатах мира, олимпийских играх, поединках, на Кубок Европы. И мог бы рассказать много об этом великолепном спортсмене, сказавшем свое веское, неповторимое слово в мировом футболе. Но для этого рассказа не хватило бы, пожалуй, и целой книги. С 1954 года Лев Яшин играл за сборную, и с тех пор его биография неразрывно связана с биографией сборной Советского Союза, ее победами и суровыми испытаниями. Судьба спортивного журналиста позволила мне видеть Яшина во всех этих боях. Вспоминаешь их, и перед тобой встает образ выдающегося мастера, мужественного бойца, очень много сделавшего для нашего спорта, для нашего футбола. Современная тренировка футболистов длится часами. Но после каждой из них Лев Яшин всегда просил кого-нибудь из игроков сборной остаться и побить ему поворотом. А потом Лёва занимается гимнастикой, акробатикой, бегал кросс, работал со штангой. Мокрая майка, капельки пота, раскрасневшееся лицо. Таким и помню его в будничной обстановке. Невероятное трудолюбие, настойчивость, влюбленность в игру. Вот фундамент того большого спортивного мастерства, которое он с таким блеском демонстрировал на протяжении многих лет. Крупнейшие международные соревнования чемпионата мира, Европы, Олимпийские игры не могут идти ни в какое сравнение с товарищескими матчами. Там жажда победы во много раз сильнее, борьба ожесточеннее, сознание ответственности выше. И нужно быть поистине великим мастером и великим бойцом, чтобы выдержать такое испытание безупречно. Яшин — мой самый любимый спортсмен. Мне довелось вести репортаж о первом его матче. Вел я и передачу, когда на центральном стадионе имени Ленина состоялся прощальный матч выдающегося футболиста. Может быть, вы помните, после чемпионата мира в Чили в 1962 году некоторые специалисты написали в газете, что Яшин пропустил два мяча с 35 метров, хотя эти метры, как правило, устанавливают на глазок комментаторы, журналисты, и никто из них на поле с рулеткой не выходит, и сделали из Яшина виновника поражения на чемпионате мира. Яшин пережил тяжелые времена. Он поверил в то, что стар, что играть не может, что должен расстаться с футболом. Когда он выходил на стадион, ему свистели. Он стал появляться на футбольном матче уже после начала, а уходить минут за 10-15 до конца, чтобы не слышать несправедливых обидных слов. Эти горе-болельщики забыли, что с именем Яшина связаны самые прекрасные, самые замечательные страницы в истории нашего футбола, в истории советского спорта. Мельбурн, 1956 год, золотые олимпийские медали. Париж, Парк де Пренс, выигрыш первого Кубка Европы. Да и на каждом чемпионате мира Яшин играл блестяще, завоевывая признание и авторитет отечественному футболу. Молодец тренер «Динамо» тех лет Александр Семенович Пономарев. Он сохранил нашему футболу человека, которому суждено было стать лучшим вратарем мира. Он поддержал Яшина в трудную минуту, уверял, что все образуется, и опять будет успех, что нужно играть, тренироваться. Когда в Москве в 1963 году в матче на Кубок Европы встретились сборные команды Советского Союза и Италии, Яшина в воротах не было. А когда собралась Федерация футбола, чтобы решить, кто поедет на ответственную встречу в Рим, перед тренером сборной был поставлен вопрос: если Яшин не нужен в игре с итальянцами, то его пошлют в Лондон играть за сборную мира. Яшин получил такое приглашение. Тренер сказал, что Яшин в Италии не нужен. Лев Иванович отправился в Лондон играть за сборную мира не как лучший вратарь Советского Союза, а заканчивать свою спортивную карьеру. Но спорт тем и прекрасен, что за неудачами следуют победы, за поражениями — взлеты. Яшин играл на стадионе Уэмбли прекрасно, не пропустил ни одного мяча. Весь мир увидел, что в Советском Союзе живет и играет лучший вратарь мира. Я говорю «весь мир», потому что в этот день Телевидение многих стран демонстрировало матч между сборной командой Англии и сборной мира, посвященный столетию английского футбола. Когда наша сборная приехала в Италию на ответную встречу, перед руководителями снова встал вопрос, кого же ставить в ворота. Не поставить Яшина нельзя, как-никак лучший вратарь мира. За час до матча Яшину сказали, что он будет защищать спортивную часть нашего футбола. Яшин в тот день играл прекрасно. Он спас нашу команду от разгрома. Матч закончился в ничью. И дело даже не в том, что он взял 11-метровый, потому что это не столько заслуга вратаря, сколько оплошность нападающего. Яшин выиграл психологическую дуэль с лучшим мастером по выполнению 11-метровых ударов, каким являлся в то время центральный нападающий сквадры Адзуры Мацола. Когда судья назначил 11-метровый, капитан сказал Мацоле: «Ты бьешь 11-метровый?» Мацола спросил: «Я?» И, видимо, представил себе, что он сейчас будет бить пенальти лучшему вратарю мира, которому в Лондоне били, били, не забили. Здесь ему полтора тайма бьют с различных положений, дистанции, а он берет все, отбивает мячи рукой, ногой, даже головой. Мацола вышел к мячу, как приговоренный. Пробил плохо. Яшин взял. Когда матч закончился, я подошел к молодому центр-форварду, хозяев поля, и спросил: «Как же так получилось? Почему вы не забили 11-метровый?» Мацола улыбнулся и ответил: «А что я мог сделать? Просто Яшин лучше меня играет в футбол». Тренер сборной Италии Фабри говорил: «Хотел бы я посмотреть на вашего тренера, если бы в воротах стоял не Яшин, а кто-нибудь другой». Когда я пришел в комнату, где был Яшин, Лева плакал. Может быть, от страшного волнения, огромного напряжения, потому что игра шла только в одни яшинские ворота. Я много странствовал и беру на себя смелость утверждать, что не знаю другого спортсмена, который пользовался бы такой баснословной, феерической славой, какой пользовался Лев Яшин. Когда мы приехали в Испанию, матери поднимали к окну автобуса своих детей, чтобы они посмотрели на великого русского голкипера. Всюду, где бы ни появлялся Яшин, только и можно было слышать «Ясин, Ясин, Ясин». Толпы людей, просящих у него автограф. Когда в раздевалку нашей команды пришел знаменитый легендарный испанский вратарь Замора, Яшин бросился к нему навстречу, стал говорить, что мечтал играть как Замора, что засыпал с его именем на устах. Замора слушал, ему переводили, он улыбался, потом взял Яшина за руку и сказал: «Нет, Ясин, вы неверно говорите. Я никогда не играл так, как вы. Вы лучший в мире». Александр Нилин, главный редактор журнала «Спортклуб». Яшин в конце века. В спорте, и футбол не исключение, раньше, чем где-либо, полюбили всяческие рейтинги, называя их поначалу иначе, и обойму лучших.